Шановні слухачі, у ефірі «Радіотеатр Плюс». Пропоную вашій увазі першу частку радіоспектакля «Клоп» поводле феєричної комедії Владимира Маяковського. Рогочуть і морщуть лоб, слухають комедію «Клоп». Товариш, послухай трансляцію «Клопа» для репродукторів людей копа. Ти тільки не злуйся на жарти насякомого. Це не про тебе, а про твоєго знайомого. Слухайте слови ад автора. Говорить Владимир Маяковский. Гэта п'єса обкладываючая, але оптимістичная советская п'єса. Я супраць замены барацьбы сюсюкаючай літаратурнай размовай. Пасля сваёй працы у «Комсомольскай правде» я павінен сказаць, не гледзячы на тое, што гэта турботна, я не прывык да беспартыйнай размовы. Пакуль погань ёсць у жыцці, я яе ў мастацкім творы не амністырыю. Есть и факты об обывательской дрэні. Супраць будующих крытыкі нема. Однако, калі крыўдзіцца, значит, попадае. У мяне ў п'есе чалавек, які с трэскам адрываецца ад класса в імя асабістай карысці. З бытавога мещанства вынікае палітычнае мещанства. Я не хочу ставить проблему без разлику знищить ее корени. Мы кличем всех, ко в самое око критика дрень косила. И это есть наимоцнейший доказ нашей чистини и силы. Слухайте пьесу «Головные деючие особы». Присыпкин, он же Пьер Скрипкин. Были партийцы, зараз жених. На Луначарской улице старый я помню дом широкой темной лестницей. У этой роли артист Галкин. Зоя Дорозкина, прошу работница. Вас, не робите этого эксперимента. Это его деятельность 50 год тому назад ледь не каштовала мне життя. Я навод дошла до... Эту роль выполняет артистка Чижевская. Эльзавира Давыдовна. Невеста, маникюрка, кассирка цирульни. Ах, баянчик, собирайся, ах, ах. Ах, мой чёрный тигритик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-т У гэтай ролі выступае артыстка Громова. Розалія Павловна і Давид Осіпавіць. Маці-парикмахерка і бацька-цырульніц. Знойдзіце таких свіней! Я купіла гэтую шынку 3 гады назад на выпадок вайны. Аднак вайны яшчэ няма, а вяндліна псуецца, часочым уся. Не, мадам, сапраўды кучаравых зараз пасля рэвалюцыі няма. Шыньён гофре робіцца так. Берутся шчыткі. Гэта народная артыстка рэспублікі Поўна і заслужаны артыст рэспублікі Ян Польскі. Алех Баян. Самородок. З дому власнику. Я тепер, Олег Боян, я хрестаюся, як равноправний член громадства. Усіми вигадами культури і можу виражатися. Вибачайте. Виражатися я не можу, а я можу розмовляти. А у гэтай ролі народны артыст Савецкага Саюза Глебаў, прафесар. Каханне? Галубства? Ад кахання трэба масты будаваць і дзіцей ражаць. А вы? Заслужаны артыст Рэспублікі Пекур. Рабочыя. Мы самі сваё шчасце куем. Мы кузнецы, і тут нас мола, куём мы шчасця ключі. Трымайся выше, найдаш ты молот. Артысты Лапцінскі, Бондараў, Лапідус, Рынковіч. Аўтар кампазіцыі і рэжысёр Кухта. У кампазіцыі выкарыстаны ўрыўкі з кінасцэнарыя Маяковскага «Пазабудзь пра канін». Пераклад Кастуся Кірэенкі. Музыкальнае афармленне Багнера. Карціна уступная. Мы разышліся, нібы ў моры караблі. 1928 год. Город Тамбов. Герой подей рабочий литейного цеха механичного завода. Ён пригожий хлопец сельско-есенинского выгляда. У цеху льє по формах огонь некого колярового металла с таким выглядом, нібито ён робить ласку усяму заводу. Вечером, после працы, ён уже не ваш товар. Вы не называйте его Петем або Петром. А падрабляючыся пад гугнявы французскі акцэнт, павінны называць яго П'яў. Ён пазбягае называць сябе рабочым, знаходзячы больш гучныя назвы. Напрыклад, электратэхнік. Яна простенькая камсамолачка, гадоў 16. Завод Зоя. У цэху ідзе за ім следам, прабуючы доўгім стальным прутам, ці не зацвярдзела ліццё. Заводскіх варот выходзіць адпрацаваўшая змена. Для варот двое рабочых спыняюць героя і паказваюць аб'яву на варотах. Петро! Постой! Петя, глядзі! Сегодня сход актива Савяхіма. На 10 дня. По-перше, не Петро и не Петя, а Пьер. По-другое, за боль годов, за все негоды, глухим сумнением больше не быть. Под этим мирным небозводом хочу смеяться и любить, как сказал поэт. Сказано важко. Поглядите, мовляв. Крочил верхом, крочил низом, ладил мост у социализм. Не закончил и пристал, тут и уселся ля моста. Травка выросла ля моста, по мосту идут овечки. Мы жадаем, вельми просто, отпочить для этой речки. Так и что, а? И ну вас! Отчепитесь от меня с вашими глупыми агитками. Ло! На Луначарской улице старый я помню дом с широкой темной лестницей с девочнейшим окном. На луначарской Петро, даруйте, пьял, иди далее размашистой походкой, расправляющей на ходу мотылёк гальштука. Яна, Зоя, догоняя его. Петя! Яна глядит на его с замилованием. Ён лезе к савуры цвоч. Яна усмехается яму. Ён крывіць губы, як быццам прабуе гарчыцу. Яна кладзе яму руку на плячо. Ён паморшчыўся, скідае руку, разглажвае пінжак на плячы. Яна робіць паўкрока да яго. Ён паўкрока ад яе і адпіхваецца растапыранай далонню. Мы разышліся, нібы ў мозі караблі. Што ты гаворыш, Петя? Што ты? І ніякіх размоў. Не цікава жаніцца на работніцы, ды яшчэ на камсамолцы і цягацца з ёй па сталовых. Гэта, па-моему, страшэннае глупства. О, поверь, что любовь — это той же камин. Яна круто поворачивается, идя с поднятым локтем, видать, тревога кулачком. А герой бесклопотно протягивая свой шлях по Графской улице, балансирующий над канавами. На Луначарской улице старый я помню дом, широкой темной лестницей, с его снежным окном. Картина першая. Громадяне, спыните эту агидную сцену. В улице, каля универмага с ялизными дверыма, якія крутятся, и зашклёными витринами, полными товаров. У дверы уваходят пустые, выходят с пакетами. Каля универмага расхаживают приватники-лоточники. Для гузика не варто жениться. Про гузик не выпадая свариться. Натискнуть великим и указальным пальцем, и штаны с громадян никогда не свалятся. Голландские механичные гузики сами прошиваются. 6 штук 20 копеек. Коли ласка, ущил. Лепшие ляльки, только гляньте, ну просто не ляльки, а танцующие люди с балетных студий. Кому воды холодно? Инкоземный точильный брусок, 30 копеек, любой кусок. Точить еще, головой поручусь, бритвы, ножи и языки для дискуссий. Коли ласка, громадяне! А вот лепшие республиканские средцы, незаменные там, где горелка и блинцы. Гальтеры с футром, без гальтеры с футром. У нас и за границей, а так само усюды, громадяне выкидают сбитый посудок. Славутый эксцельзиор, клей порошок, клеить и Венеру, и ночный горшок. Треба вас спать. Без гальтеры с футром. Выходит Крусыткин, Розалия Павловна, мать и парикмахерка, и Олег Баян. Бюстгальтеры с футром. Какие аристократичные чепчики. И какие же это чепчики? Это... Что ж, я без вачей, чи что? А коли у нас двойняты народятся? Это вот на Дороте, а это на Лилиан. Я их решил назвать аристократично-кинематографично. Так и будут гулять разом. О, дом у меня повинен быть полной чашей. Захопите, Розалия Павловна. Захопите, Розалия Павловна. Хиба у них пошлость в голове. Яны молодый класс. Яны все по-своему разумеют. Яны до вас, стародавние, незаплямленное пролетарское походжение и профсоюзный билет у дому носят. А вы рубли шкадуете. Дом у них повинен быть полной чашей. Розалия Павловна, уздыхнувши, купляет. Я донесу. Я не легонькие. Коли ласка, не трубуйся. За тые ж гроши. Танцующие люди с балетных студий. Мои будущие потомные дети повинні виховуватися у шиковному густі. Во, захопіться, Розалі Павловна. Товариш Присипкін. Не називайте мені товаришем, громадянка. Ви ще не породнілися з пролетаріатом. О, будучи товариш громадянин Присипкін, зато ж за такі гроші 15 чоловік бороди побриють і, улічуючи дроб'язи в усього іншого, лепш пива на весельне лишню дюжину, а? Розалі Павловна, у мене дом. У його дом повинен бути повний чашей. І танці, і пиво у його повинен бити фонтаном, як золотої криниці. Розалія Павловна, уздихнувши, купляє. Баян подхопливає скрутку. Коли ласка, не турбуйтеся, за тиє ж гроші. Діля гузика не варто жаніться. Проз гузик не випадає сварити. У нашій червоної сім'ї не повинно бути ніякого міщанського биту і неприємності штанами. Во! Захопіть Розалі Павловну. Поки у вас нема профсоюзного білета, не роздражняйте його, Розалі Павловна. Він перемогший клас. І він злітає усе на своїм шляху, як лава. І штани у товариша Скрипкіна повинні бути повною чашею. Розалія Павловна купляє, уздихаючи. Дозвольте, я донесу за ті ж самі гроші. Лепші республіканські селяці, потрібні там, де грелки і блинці. Повеселілая Розалія Павловна відхиляє усіх і проривається до гандляра селяцами. О, селяці, це так. Це ви будете мати для весілля реч. Це я вже закоплю. Проходьте, мусьте, мужчини. Скільки каштує гэта кілька? Гэтая ластасіна каштує 2,60 кіло, мадам. 2,60? За гэтага шпрота перарод? Ну што вы, мадам, што вы? Усяго 2,60 за гэтага кандидата у васі 3, мадам. 2,60 за гэтая марынаваная карсекная кості? Ну, вы чулі, товариш Скрипкін? Дык вы зрабілі правильна, калі забілі цара. Ой, гэтыя бандыты, прыватнікі! Я знайду мае грамадзянскія правы і мае селяцы ў дзяржаўнай савецкай грамадскай кааперацыі. Пачакаем тут, таварыш Скрыпкін. Навошта вам злівацца з гэтай дробнабуржуазнай стыхіяй і купляць селяцы ў такім дыскусійным парадку? За ваші 15 рублів і бутельку гарелки я вам організую веселечко на яці. Товариш Баян, я супроць гэтага міщанскага биту, канарейки і іншага. Я чоловік з буйними запотребованнями. Я люстраной шафой цікавлюся. Іде Зоя Бярозкіна. Яна амаль натыкаецца на гаворачах і здзіўлена адступає. Прислуховывается. Коли ваш весельный кортеж... Что вы мелите, який ковчег? Кортеж, я кажу. Так, товарищ Скрипкин, называется на пригожих замежных мовах усякая и особливо такая весельная урочистая поездка. А, ну-ну-ну. Зоя разгублено хапая за рукавы одного и другого. Ободва сдымает ей руки, сбивает щелчками пыл. Петя, про что это он? Што плявуць гэтыя каракаціцы ў гальштуку? Якое вяселле? Чыё вяселле? Чырвоны працоўны шлюб Эльзевіры Давыдаўны Ренесанс і... Я, Зоя Ванна, люблю другую. Яна ў прыгожы дні мае. Фігурку сцягвае тугую, жакет дзівоснейшы ў яе. Петя, а я? Што ж гэта значыць? Розалія Павловна виривається з магазина, несучи селяцци над головою. Кіти, дельфіни! Ану, бандит, приватник, покажи! Ану, порівняй твоєго шлімака! Порівнює. Селядець латочника більший. На хвост більш? За що змагались, а, громадянин? Скрипкін, за що ми забили государя імператора? У могилу гонить мене совєтська ваша влада на хвост, на самий хвост. Поважанная Розалі Павловна, порівняйте з другого конца. Він же й більше тільки на головку. А навіщо вам головка? Яна ж непридатна для їди. Одрезать і викинуть. Ви чули, що я сказав? Головку одрезать? Это вам головку отрезать, громадянин Баян, ничего не убавится и ничего не означает. А селедцу отрезать голову, это каштует 10 копеек на килё. О! Ну, домов, Не вельми потребен профессиональный союзный билет у доме, але дачка на доходливом предприемстве. Это так само вам не быть на палочке. Жить хотели, працовать хотели. Значит, усё? Вот именно. По-першее, у яе у другой рояль. Выдатный голосок. Прыйдзеш гэтак, сядзеш это, па-другое, на пуховы ложак. А яна, разумееш, у сваіх шаўковых спадніцах, сваімі пішчотнымі ручкамі сыграе табе які-небудзь душашчыпальны раманс. А? Прадаўся. Прадаўся за раяль і за пуховы ложак. Галодныя гады, работу, барацьбу. Одним махом под шелковые спадницы кину. Эх ты, дрянь! Громадянка, наша любовь ликвидована. Не стреляйте свободному громадянскому почутью, а то я милицию покличу. Зоя с плачем учепилась у рукав. Рысыпкин врывает. Розалия Павловна становится помеж им и Зоей. Раняючи покупки. Что треба к этой поступи? Чего вы чапляетесь до моего зятя? Ён мой! О, яна таки с дитем! Я ей заплачу элементы, але я ей разобью морду! Розалипан, розалипан! Является милиционер! Громадяне! Спыните эту ягидную сцену! Картина другая. И с треском же ты, хлопец, от класса отрываешься. Интернат для молоди. Один рабочий сидит за столом и працует над неким вынаходством. За его працей наглядает девчина. Другий прибирает свой ложек и тумбочку. Третий наигрывает на гитары. Четвертый прочинается и лезет под ложек заботами. Те ж боты. Те ж это боты, а? Знов боты украли. Что ж мне их? На ночь у камеру хования ручного и ножного багажа на Курский вокзал относите, что? Это у них Присыпкин до своей верблюдики на спотканье затопал. Надевал, лаюся. У опошний раз, кажа, а вечером, кажа, з'явлюся у обновленном выгляде, больше отповедающем моему новому социальному становищу. Ох, погодь! И смерть после его стала некая пристойная, деликатная. Раней что? Бутылька с-под пива да хвост воблы. А зараз бляшаночки тыже, да стужечки распробовали. Киньте, хлопец гальштук купил, так вы уже его и лаете. Да не у гальштуку справа, а у тым, что не гальштук да его, а ён да гальштука привязан. На вот не думая, головой пошевелить боится. Дирка на шкарпетце видать, так ён ногу на ходу чернильным оловком подмазал. А я на у него без оловка черная. Может быть, не на тым месте черная. Лез бы ему ноги помыть, да и шкарпетки переодеть. Пусть это выдохнется. Патент заявляй. Глядика, идею не украли. Хлопец, который занимается уборкой, махнул анучей по столику Присыпкина. Падает скрынька. Разваливаются веером визитные картки. Хлопец нагинается, сбирая, подносит до светла. Скликая рукой товарищу. Что такое? Что такое? Что? Что? Глядите. Ой, где? Скрипкин. Это он сам себе прозвище вынайшел. Присыпкин. Ну что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин, это уже не прозвище, а роман. Развик сегодня брал. Женится на девчине цирульниковой дочцы. Я наш кассирка, я на маникюрка. Типти теперь стрихче ему будем, мадемуазель Эльзевира Ренессанс. Эльзевир, шрифт таки есть. На конь шрифта не ведаю, а корпус ее гэта правильно. Пристроюсь. Ага, зайдусь беря. А что ж, я так само, коли ты хнаруком стану, да штодённые боты заведу, я так само себе лепшую кватерку нагляжу. Ну что ж, иди, наглядывай, наглядывай. И пойду, иди. Тебе с окна с кветочками покликай, так само, небось, припустишься, герой. Не, никуда не пойду. Ты думаешь, мне тут подобается? Не, ось набуду им домов и рушим одразу. Одразу все. Мы своей працей с этой окопной дирки вылезем. Окопы? Теперь не 19-й год. Людям для себя жить хочется. А что, не окопы? Самые соправдные окопы. Только стреляют по нас безгучным порохом. Вот Присыпкиной из зеркастой дубальтовки подстрелили уже. Тихо. А вот и подстреленный. Увоходит Присыпкин у лакированных туфлях. У вытянутой руце двумя пальцами несе стоптанные боты. Кидая босому хлопцу. За Присыпкиным Олег Баян с покупками. Один из рабочих подходит до Присыпкина и начинает перед его носом урезать чечетку. Эх, Присыпкин, Петровку ты котишься, к маникюр ты попадешь, наколотишься. Баян заслоняя Присыпкина от рабочего, який скача. Вы, товарищ Скрипкин, уваги на эти грубые танцы не звертайте. Яны вам тонкие, что у вас нарожается заходний европейский гус сапсуют. Я разумею вас, товарищ Скрипкин, тяжко, немагчимо при вашей пещетной души у ихнем грубым осяроддзе. Я ще один урок, покиньте ваше терпение не лопнутым. Отказнейший крок у житті. Перший фокстрот пася шлюбоутворення. На все життя повинен уражені покинути. Ну-с, пройдіться з уявляємой дамой. Что вы грукаете, як на параде? Товарищ Баян, я туфли скину. По-перше, тиснуть, ну, а по-другое стопы. А, ну та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- хмарах і меланхоліі з піўной вяртаецеся. Ды не варушыце вы ніжнім бюстам. Вы ж не ваганетку, а мадемуазель ведзіцё. А дзе рука? Дзе рука? Нізка рука. Так не трымаецца яна ў мяне на паветры. Ай, вы, таварыш Прысыпкін, лёгкай разведкай ліфчык знайдзіце. І як быццам для адпачывання вялікім пальчыкам абапрыцеся. І даме спачуванне прыемна, і вам палёгка. Об другой руце подумать можете. Ну, чаго вы плячыма затрэслі? А гэта я так это на хаду пачухаўся. Ай, да хіба ж так можна, таварыш Прысыпкін, калі з вами у вашым танцавальным натхненні такі казус здарыцца, вы закаціце вочы, як быццам даму рыўнуеце. Адступіце па-іспанску да сцяны, хутенька патрыцеся аб якую-небудзь скульптуру. У фешенебельнай кампаніі, дзе вы будзеце знаходзіцца, ды гэтых скульптур і розных там вас чорт колькі наварочана. Патрыцеся, перасмыкніцеся, блісніце вачыма і скажыце: «Я вас зразумеў, каварная, вы мной забаўляйцеся, але...» І зноў пусціцеся ў танец, як бы паступова ахалоджваючыся і супакоюючыся. Та-ля-ля-ля-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-п Я вас зразумел, кварная. Вы мною забавляетеся. Ось так. Браво, браво, браво, браво, браво, браво. Добре, добре. Талент у вас, товариш Присипкін, талент. Вам в умовах буржуазного окруження і побудови соціалізму в одній країні вам розгорнуться нема де. Хіба наш середній казіний завулок вартий для вас полі дійності? Вам виход у Європу потребується. Ви Америку хараством своїх тарзановських рухав тіла захоплять будете. Так і запомніте, так і замрите. Отак. Цудовно, цудовно, цудовно. Ну, а я пішов. За гетими шаферами потрібно вока дивока. Да весілля задатком шклянку і не росинки больше. А роботу зробить, ну, тоді хоч зрила. Аревуар. Да, не надівайте двух гальштуков одночасово, особливо разнокольорових. І зарубіть собі на носі. Нельга на випуск носить крухмальну кашулю. Присипкін мерає обновки. Петька, да киньте гэтую бузу. Чого гэта тебе так расчучалила, а? Не ваша собачья справа, поважаний товариш. За що я змагався? Я за добре життя змагався. Ось він у мене под руками і жонка, і дом, і саправдне обиходження. Я свой обов'язок, калі спотребиться, завсёды виконать здолію. Хто воював, має право, калі тихої речки так почить. А, може, я увесь свой клас своїм добропорядканням узвишаю. А. Присипкін ложиться з ногами на ложик, бере гітару. На Луначарской вулиці старий я помню дом. Широкой темной лестницей с дивоснейшим окном. Зоя Горовскина застрелилася! Зоя Горовскина застрелилася! Усе, окрамя Присипкіна, кидаються до дверей. Хучей, хучей! Кукую, кукую! Хуткая, хуткая, хучей! Что? Застрелилася! Так, груди на вылет. Середний казиный 16. Присипкін один. Спешно збирає речь. В парку выходит один из рабочих и девчина. Так это ж простебе, малпа волосатая такая девчина забилась. Прежь отсюда. Рабочий берет Присипкіна за пинжак и выпихивает у двери. Услед выкидывая речи. И с треском же ты, хлопец, от класса отрываешься. Ровесник, улица Луначарского, 17, завершили! Картина третья. Чаровное завершение на теперешнем адреску часу полного боротьбы шляху товарища Скрипкіна. Великий цирульный покой. Бакі у люстерках. Пирогіні, белізные паперовые кверки. На столиках бутельки. Злева рояль з розінутой пащей. Справа печь з трубами, что заворочиваются по всему покою. Посередине покою круглый весельный стол. За столом, за них Яу Скрипкін, невеста Эльзавіра Ренесанс, двоє шаферов і шаферов, мати і батька Ренесанс, посаджений батько-бухгалтер і такая ж мати. Олег Баян розпоряджається у центрі стола, спиною до залу. Відбуваються мирні сцени налівання один другому горілки і передачі кілбас і іншого. Розірвання! Рояля, объявляю веселье открытое. Товарищи и мужчины, Не, ешь ты, Камила. Где вы теперь знойдете таких свиней? Я купила эту шинку 3 года назад на выпадок войны. Однак войны еще нема, а вендлина псуется, частучим уще. Орка! Орка! Я целуюся. Орка! Эльзевира повисає на П'єрі. П'єр цілує поважно і з почуттям класової годності. Вітхаєна! Захистіара! Просім показати щось. Не дарма ми їхній юбілей щоденно святкуємо. Гості тягнуть рояль. Подкрыльце ее бери. Волки зубов же, волки, ударить бы. Не окопчите ножки моей рояли. Рояль устает и ставится, расплюхивая чарку. Рояле, я счастливый. Я счастливый бачить чаровное завершение на теперішньому адреску часу повного боротьби шляху товариша Скрипкіна. Правда. І він страдив на гэтому шляху один приватний партійний білет. Але затоє продбав багато білетів державної позики. Рваняє, нам повністю вдалося сполучити і узгодити його класові і інші суперечності. Варта! Невестка Ельзевіра і жених Скрипкін цілуються. Громадяне, якими капітальними кроками ми йдемо наперед по шляху нашого сімейного будівництва? Ті ж коли ми з вами помирали под Перекопом, многі навіть померли, где ж могли мы догадываться, что эти ружи будут свисти и пахнуть нам уже на теперешнем адреску часу, а? А? Ромаяй, хи вам, коли мы стогнали под ярмом самоуладства, хиба мы могли допускально марить чи навіть літутейно допускати, що будемо сполучати вузами гіменея невідомою, але великою працю в особі працьована П'єра Скрипкіна со зринутим, але чаровним капіталом у особі Ельзевіри Ренесанс кассирки вольноприватной цирульни. Ура, Орка! Поважаные громадяне, пригожусь это руховик прогресса. А? Громадяне, ну чем бы я был у якости простого працовного, а? Бочкин, и больше ничего. Бочкин. Бочкин — это мое былое прозвище. Ну что я мог у якости Бочкин, а? Мычать, и больше ничего. А зараз мое прозвище — Баян. Баян. А у якости Баяна могу кольки і чого душа хоче. А? Наприклад, громадяне, Олег Баян от щастя п'ян. Громадяне. І ось я тепер, Олег Баян, я хрестаюся, як рівноправний член громадства, усіми вигадами культури і можу виражатися. Вибачайте. Виражатися я не можу. А я можу розмовляти. І хоч би як старожитні греки. Ельзевіра Скрипкіна, Передайте рыбки нам, а? И мне можно вся краина отказать, як какие-нибудь трубадуры. Ой, трубадуры. Для промывки глотки в теле за пригожий выгляд стану. Селецом горелки кели тут подносим мы баяну. Селецом горелки кели тут подносим мы баяну. Ура! Громадяне, пригожусь это мати. Мать? А? Кто сказал мать? Прошу, не лаяться при молодых. Я? Бесковеда! Говорите! Вот все тягнут баяна до рояля. З'їжджалися к ЗАГСу трамваї, весілля червоне там, жених у спецвопроці новий, а з блузи терчить про білет ватри радимся. А з блузи терчить про білет. Зрозумів, усе зрозумів. Это значит, будь здоров, Олег Баянчик, кучеравенький баранчик. Батька цирульник с видельцем лезет до посаженной мамы. Не, мадам, соправды кучеравик зараз после революции нема. Шиньон гофре робится так. Беруться щипцы. Батька цирульник крутит недельцем. Щипцы награваются на слабый магнит а-ля Этуаль. Батька цирульник торкает виделицу полной печи. И взбивается на макушке такое волосяное суфле. Ну вы ображаете мою ходность, как мамы и как девчины. Пустите! Ох, сучий сын! Бомбиза шафер грозно поднимается со своего места, хапая телячую ногу и замахивается ею на посаженную маму. Кто сказал сучий сын? Прошу, не лаяться при молодых. Сидай. Бомбизу шафера усаживай. Сидай. Весельная видность протягивается. Підходить до Олега Баяна і з погрожальним виглядом наглядає за його ігрою. Ти що гэта на одних чорних клавішах іграєш? А? Для пролетаріату, значить, на чорних, а для буржуазії на білих? Що ви, громадянин Шафер? Я і на білих клавішах особливо стараюся. Значить, виходить, що білий лепш? Играй на всіх! Я на всіх! А, значить, з білими разом згодні? Товариш Шафер, ти гэта ж та дура! Хто сказав дура? При молодих? Бомбиза Шафер? Гупить Олега Баяна гітарой по потилиці. У гэтий час батька цирульник старається завіть на віделець шевелюру посаджённой мамы. Посаджённый батька-бухгалтер спробуя засунуть селяцовый хвост за топырное платье невесты. Вам за ласку всю с приветом Я подношу рыбку гэту. Присыпкин рухается с бутылькой на посаженного батьку. Вы что ж моей жонце селица в груди тыцкаете, а? Это ж вам не клумба, а груди. Это ж вам не хризантема, а селядец. А вы нас лососиной частовали? Частовали. Так, а сами кричите, так? Молодая жонка спробує стать поміж посаджённым батьком и молодым мужем. Посаджённый батька штурховує молодую жонку, и она падает пышным платьем у камин. Платье успыхвое. Гарим, гарим! Кто сказал гарим? Прошу, не лайтеся при молодих. Пожар, пожар! Езжай, зигзаг, что трамвай, веселый червоный дом. У метусни гости штурхают Присыпкина, который стоит за окна, и он вываливается на улицу просто у ровизницкие сани. Коні тузанули і поімчалися по пустці. У санях розвалився Присыпкин з гітарою. Ай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, листопад. Шалёно імчаться коні. Налятають на нейкую гарожу, Присыпкин з гітарою, опісавши у паветрі сальто мортале, падає з саней і провалюється у нейкое скляпення. Адкуль тырчить тільки одна його нога у лакірованим чаровіку. Починає падать снег, і його буйные камяки засипають ногу Присыпкина. Рагочуть і морщуть лоб, слухають комедію клоп. Товариш, послухай трансляцію клопа для репродукторів людей копа. Ти тільки не злуйся на жарти насякомого. Це не про тебе, а про твоєго знайомого. Слухайте слови ад автора. Говорить Уладзімір Маяковскі. Гэта п'єса абкладываючая, але аптымістычная савецкая п'єса. Я супраць замены барацьбы сюсюкаючай літаратурнай размовай. Пасля сваёй працы у «Комсомольскай правдзе» я павінен сказаць, не гледзячы на тое, што гэта турботна, я не прывык да беспартыйнай размовы. Пакуль погань ёсць у жыцці, я яе ў мастацкім творы не амністырыю. Есть и факты об обывательской дрэні. Супраць будуючых крытыкі няма. Аднак, калі крыўдзіцца, значит, попадае. У мяне ў п'есе чалавек, які з трэскам адрываецца ад класа двумя асабістай карысці. З бытавога мещанства вынікае палітычнае мещанства. Я не хочу ставить проблему без разлику знищить ее корени. Мы кличем всех, как самое око, критика дрень косила. И это есть наимоцнейший доказ нашей чистини и силы. Слухайте пьесу «Головные деючие особы». Присыпкин, Ён жа П'яр Скрыпкін. Былы партыец. Зараз жаніх. На Луначарскай вуліцы стары я помню дом шырокай цёмнай лесвіцай. У гэтай ролі артыст Галкін. Зоя Бярозкіна, работніца. Не рабіце гэтага эксперымента. Гэта яго дзейнасць 50 год таму назад ледзь не каштавала мне жыцця. Я нават дайшла да... Гэту роль выконвае артыстка Чыжэўская. Эльзавіра Давыдаўна. Нявеста, манікюрка, касірка цырульні. Ах, баянчык, сыграйце, ах, ах, так страт. Ах, мой чёрная, не дерите, У гэтай ролі выступае артыстка Громова. Розалія Павловна і Давід Осіпавіч. Маці-парикмахерка і бацька цырульні. Знойдзіце такіх свіней! Я купіла гэтую шынку 3 гады назад на выпадак вайны. Аднак вайны яшчэ няма, а вяндліна псуецца, часточым усе. Не, мадам, сапраўды кучаравых зараз пасля рэвалюцыі няма. Шыньён гофре робіцца так. Бяруцца шчыпкі. Гэта народная артыстка рэспублікі Поўна і заслужаны артыст рэспублікі Ян Польскі. Алех Баян. Самародак. З дому ўласніку. Олег Баян, я хрыстаюся, як раўнапраўны член грамадства, усімі выгадамі культуры і магу выражацца. Выбачайце. Выражацца я не магу, а я магу размаўляць. А ў гэтай ролі народны артыст Савецкага Саюза Глебаў. Прафесар. Глупства! От кахання трэба масты будаваць і дзяцей рожаць. А вы? Заслужаны артыст рэспублікі Пекур. Рабочыя. Мы самі сваё шчасце куем. Мы кузнецы, і тут нас мола, куём мы шчасці, як ключі. Дымайся выше, найдаш ты мола. Артысты Лапцінскі, Бондараў, Лапідус, Рынковіч. Аўтар кампазіцыі і рэжысёр Кухта. У кампазіцыі выкарыстаны ўрыўкі з кінасцэнарыя Маяковскага «Пазабудзь пра камін». Пераклад Кастуся Кірэенкі. Музыкальнае афармленне Вагнера. Прайшло шмат часу. 20-е гады мінулі. Мінулі 30-е гады. Сороковые. За імі 60-е, і вось мы з вами спяшаючыся ісці ў нагу з часам, жывем зараз у 1979 годзе. Ускраіна таго ж горада. Будаўніцтва. У глыбокім сырым падмурку корпаюцца людзі. Яшчэ глыбей падмурка чарнее яма. Двое працаўнікоў заглядваюць у яму з цікаўнасцю. Электрамолат, які працуе побач, павісае над ямай. Яшчэ хвіліна, і ў яму апусціцца сталёвая апора. Адзін з тых, што нахіліліся над ямай, шпарка падымае галаву, прыстаўляе да вуснаў рупар. Увага! Увага, заваражаны чалавек! Чалавек! Машыны у той жа міг заміраюць. Збягаюцца людзі, нахіляюцца над ямай. Старшы будаўнік адкрывае скрынку радыётэлефона і схіляецца над ім. Дайце паветраную хуткую дапамогу. Паветраная хуткая дапамога слухае. Гаворыць старшы будаўнік 325-го высотнага будынка. На глыбіні 7,3 метра у засыпаным абледзянелым склепе знойдзен чалавек з нейкім страдаўнім музыкальным інструментам, здаецца гітарай. На руках чалавека так званыя мазалі, уласцівыя ў мінулым рабочаму класу. Работа на будаўніцтве прыпынена. Ваша радыётэлефонаграма прынята. Засылаем самалёт. Ваша радыётэлефонаграма прынята. Засылаем самалёт. Мінае 30 секунд. Санітарны самалёт апускаецца каля самай ямы, забірае замарожанага чалавека і зноў узбіваецца ў паветра. Старшы будаўнік падносіць да вуснаў рупар. Будаўніцтва поўны ход! Неўзабаве у былым горадзе Тамбове было праведзена ўсеагульнае галасаванне працоўных, ажыўляць знойдзенага замарожанага чалавека ці не. Усеагульным галасаваннем было вырашана. Працоўнае чалавецтва галасуе за жыццё старога таварыша з рабочых. Карціна чацвёртая. Клоп, клопік, клапунчик, не пакідай мяне, пабудь са мною. Вялізная зала навукова-даследчага інстытута. У цэнтры залы матавыя шкляныя двухстворкавыя дзверы, праз якія прасвечваюць металічныя часткі медыцынскіх прылад. Перад дзвярыма стары прафесар і пажылая асістэнтка, яшчэ захаваўшая характэрныя рысы Зоі Бярозкінай. Абодва ў белым, бальнічным. Таварыш, таварыш прафесар, прашу вас, не рабіце гэтага эксперымента. Зноў пойдзе буза. Таварыш Бярозкіна, вы сталі жыць успамінамі і загаварылі незразумелай мовай. Суцэльны слоўнік памёршых слоў. Што такое буза? Зараз пашукаю у слоўніку. Буза, буза, буза. Бюракратызм, богашукальніцтва, бублікі, багема. О, вось, знайшоў. Буза – гэта род дзейнасці людзей, якія заміналі усякаму роду дзейнасці. Гэта яго дзейнасць 50 год таму назад ледзь не каштавала мне жыцця. Я нават дайшла да спробы самагубства. Самагубства? Што такое самагубства? Зноў трэба шукаць у слоўніку. Самаабкладанне, самаўладства, самарэклама. Знайшоў? Самагубства? Вы стреляли у себе? Приговор. Суд. Ревтрибунал? Не, я сама. Сама? От неосторожности? Не, от кахания. От кахания? Голубство? От кахания треба мосты будовать и детей рожать. А вы? Так. Вызвольте меня от уделу размораживания. Я сапраўды не могу. Это и есть, как вы сказали, буза. Так, буза. Товарищ профессор. Так. Ваша присутность вельми, вельми потребна. Я рад, что вы знайшлись и пришли. Ён это ён, а вы это яна. Скажите, а вейки у его были мягкие на выпадок поломки при хутким размораживании? Товарищ профессор, як же я могу запомнить вейки, якія были 50 лет тому назад? Як? 50 лет тому назад? Это учора. А як я помню колер волосов на хвосте мастодонта полмиллиона год тому назад? Так. А вы не помните? Ён моцно раздувал ноздри при удыхании во узрушенной компании. Товарищ профессор, ну як же я могу помнить? Уже 30 лет никто не раздувая ноздри в подобных выпадках. Так. А вы не дасте доведку относно объема страуника и печени на выпадок выделения спирту и горелки, якія могут усполыхнуть при необходным высоким вольтаже? Откуда я могу запомнить, товарищ профессор? Помню, был у нейки живот. Ах, вы ничего не помните, товарищ Берозкина. Принамсі, ти хоть был ён парывистый? Не ведаю. Магчыма, але только не со мной. Так. Я боюсь, что мы отмораживаем яго, а отмерзли покуль что вы. Так. Ну-с, приступаем. Профессор натискает кнопку. Шкляные двери тихо разыходятся. Посередине, на операционном столе, блескучая оцинкованная скрынка человечьих померу. Каля скрынки краны, под кранами ведры. До скрынки идут электропроводы, цилиндры кислорода. Вокол скрынки 6 ассистентов, белых и спокойных. Перед скрынкой 6 фонтанных умывальников. На небачном дроте, как на поветры, 6 утиральников. Товарищ перший ассистент, уключите контрольные часы. Есть. Товарищ другий ассистент, доведите теплыню до 36.4. 15 секунд, каждая десятая. Есть. Товарищ третий ассистент, тримать подушку кислорода на поготове. Есть. Товарищ четвертый ассистент, воду выпускать поступово, заменяющий лед поветренным тиском. Есть. Товарищ пятый ассистент, накрылку открыть одразу. Есть. Товарищ шестой ассистент, наглядать у люстра стадии оживления. Есть. Ассистенты разыходятся по своих местах. Починаем. Уключается ток. Люди углядываются у температуру. Капает вода. Для маленькой правой стенки с люстром уважливый ассистент. З'является натуральная фарбовка, вызволенный от льду. Груди вибрируют. Профессор, зверните увагу на ненатуральную паривистость. Рухи нормальные, чухается. Видать, оживают лосивые подобным индивидуумам паразиты. Профессор, незразумелая речь. Разом с левой рукой от тела отделяется нечто незнаемое. И он зросся с музыкой. Яны называли это чулой душой. У страдавности это называлось... гитарой. Профессор оглядает термометр і апарат, які рэгіструе ціск крыві. 36,1. Пульс 68. Дыханне выраўнена. Па месцах. Усе адыходзяць ад скрынкі. Накрыўку ў адзін момант адкінулася. Скрынкі падымаецца ўзнахмачаны і здзіўлены прысыпкі. Азіраецца, прыціскаючы гітару. Ну і выспаўся. Даруйце, таварышы. Відома, выпімшы быў. Гэта якое аддзяленне міліцыі? Не, гэта зусім другое аддзяленне. Гэта аддзяленне ад льду скурнага пакрыва, якое вы адмарозілі. Чаго? Гэта вы штосьці адмарозілі? Яшчэ пабачым, хто з нас былі п'яныя. Вы, як спецдактары, заўсёды самі каля спірту аціраецеся. А я сябе як асоба заўжды засведчыць магу. Дакументы пры мне. Прысыпкін выскаквае з скрынкі, вывёртвае кішэні. Так. Год. Нас што? 17 рублёў. 60 копеек пры мне. Так. МОП заплатил. Ось Савіхім унёс. Так, даловні пісьменнасць, калі ласка. А гэта што это? Выпіска з ЗАГСу? Да я ж учора жаніўся. Дзе вы цяпер? Хто вам цілуе пальцы? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і усыплють мне дома. Распіска шаферов тут. Профсоюзный билет тут. Позірк Прысыпкіна падае на календар. Ён трэ вочы, азіраецца з жахам. 12 мая 1979 года? Гэта ж за колькі ў мне профсоюз не плачана? 50 год! Даведкі ж, даведкі спытаюць. Божачка, жонка, пусціце! А якія ж вы грамадзяне, власна кажучы, ёсць? Хто я? Дзе я? Прысыпкін, бегаючы па зале, натыкаецца на Зою Бярозкіну, якая стаіць у баку. О, Боже! Ці не маце вы Зоі Бярозкінай будзеце? Куды я папаў? Куды мені папалі? Що гэта Тамбов? Москва, Париж, Нью-Йорк? Рамізнік! Сюди ні людей, ні коні. Прысыпкін притискається до дзвярей, чухається спиной, шукає пятерньой, поворочується, бачить на білій стіні переповзаючого з каунерика клопа. Клоп, клопик, клопунчик, не покидай меня, побудь, побудь со мною. Прысыпкін ловить клопа пятернёй. Клоп зник. Мы разышліся, нібы ў моры караблі. Уцёк адзін, нема адказу мне. Ты зноў адзін я, адзін. Рамізнік, вуліца Луначарская. 17 без леча! Прысыпкін хапаецца за галаву і падае ў непрытомнасці на рукі Зоі Бярозкінай. Карціна пятая. Важнейший Тревожнейший акт злавлення завершений. Широчезная вулиця шматликих, пригожих, высотных будинков. По боках тротуару древы, на их доспевшие плоды апельсинов, груш, персиков, яблонь, бананов и інших фруктов. Убягає директор зоологічного сада з невеликой шкляною скриночкою в руках. За директором натовп, узброєний подзорними трубами, фотоапаратами і пожарними лестницами. Бачили? Ні, не бачили. Бачили? Не бачили, не бачили. Ну, Кейон, ах, ви нічого не бачили. Отрад полевничих донес, что клопа бачили тут четверть години тому назад. И он перебирался на четвертый поверх. Коли уличить среднюю его худкость полторы метры в годину, так и он не мог утечь далеко. Товарищи, заржа обследуйте стены. Есть. Наглядальники развенчивают глядельные трубы. Иншие углядаются, заслоняючи в очи. Директор размерковує групу, керує пошуками. Зайшов. Повзє. Біноклі і глядельні труби накіровані у одну кропку. Мовчання, перериваємо щовканням фото і кіноапарату. Так, гэта ён. Поставте засади і варту. Пожарніе. Люди с сетками обкружают место. Пожарные привинчивают лестницу, люди карабкаются один за одним. Утек! Утек на соседнюю стену пополз! Сос! Сос! Сорвется и забьется! Смельчаки! Добровольцы! Герои! Сюды! Развинчивают лестницу перед другой стеной, ускарабкаются. Глядачи замирают. Зловил! Зловил! Ура! Тихо, ну худчей! Худчей! Осторожней! Не упустите! Не помните же, я ли не лапки! На лестнице с рук у руки передают звера. Давай, лапки! Нареште он у директорских руках. Директор зоологичного сада ховает звера у скриночку и подымая яе над головой. Ну, дякую вам, неприкметные працовники науки. Наш зоологичный сад осчастливленный, маючи такой шедевр. Мы зловили вельми редкий экземпляр вымершего и популярнейшего у початку стагодня насекомого. Наш город может гонориться. За нас будут збираться ученые и туристы. Тут у моих руках один и живый клопус нормалис. Разыходьтесь, громадяне. Живёлина заснула. Тихо, тихо. Я запрошаю вас усіх на урочистое открытие у зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт злавлення завершений. Ура! Ура! Ура! Картина шостая. Я прожила 50 год наперед, а могла померти 50 год назад простакую погань. Гладкие, опаловые, напоупразрыстые стены покоя. Зверху за карниза ровная полоска блакитноватого светла. Злева великое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио, экран, несколько книг. Справа высунутый со стены ложек, на ложку под чистюткой коудрой найбруднейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокол Присыпкина усё забруджено. На столе окурки, перакуленные бутельки, на лямпе обрывок ружовой паперы. Присыпкин стогне. Урач нервово ходит по покою. Уваходит профессор. Як справы хворага? Хворага не ведаю, а мае агітыя. Калі вы не наладзіце змену кожнай паўгадзіны, ён перазаразіць усіх. Як тых ледак у мяне ногі падкашваюцца. Я ўжо 7 вентылятараў паставіў дыханне разганяць. І яшчэ, па нашаму недагляду, гэтаму уваскросшаму млекакормячаму, што гарэлкай харчуецца, удалося пагуляць сабачкам аднаго з тутэйшых жыхароў. І цяпер усе сабакі ашалелі. Яны ўжо не брэшуць і не гуляюць, а толькі служаць на задніх лапках, падладжваюцца і падлізваюцца. Яшчэ рабочыя, якія носяць данному суб'екту жыгулёўскае піва, памылкова сёрбнулі гэтай прахладжальнай сумесі, і цяпер усе ляжаць у бальніцы. І яшчэ за гэтай сцяной, дзе стаіць ложак вашага ашалелага гарэлка кормячагася, жыве дзяўчына. Дык вось, яна наслухалася яго чуллівых гітарных рамансаў і розных фокстротаў і таксама пачала траціць розум. Цяпер яна ўжо танцуе танга і блюзы. Бацькі яе ў роспачы. І падумаць толькі, што гэта прыпадачнае торганне калісьці назвалі танцамі. Прафесар кідаецца да Прысыпкіна. Прафесар! О, прафесар! Прафесар цягне носам і адхіляецца. У яго галавакружэнне, ловіць паветра рукамі. Пахмеліцца. Прафесар налівае піва на донца шклянкі, падае. У вас скросілі і здзекуюцца. Ай-яй-яй. Ну, што гэта мне, як слану лімонад? Грамадства спадзяецца развіць цябе да чалавечай ступені. Да чорт з вамі, з вашым грамадствам. Я вас не прасіў мяне ажыўляць. Замарозьце мяне зноў, во! Не разумею, аб чым ты гаворыш. Наша жыццё належыць калектыву. І ні я, ні хто іншы не могуць гэтае жыццё. Якое ж гэтае жыццё, калі нават фатаграфію любімай дзяўчыны нельга на сценкі прыкнопіць? Усе кнопкі аб праклятае шкло абламваюцца. Таварыш прафесар, дайце пахмеліцца. Прафесар налівае піва ў шклянку. Толькі не дыхайце ў мой бок. Зоя Бярозкіна ўваходзіць з 2 стосікамі кніг. Урач перагаварваецца з ёй шэптам. Выходзіць. Зоя садзіцца каля Прысыпкіна. Распаковывае кнігі. Не ведаеце, спатрэбіцца гэта. Пра што ты казаў, гэтага няма, і ніхто пра гэта не ведае. Ёсць праружы толькі ў падручніках садоўніцтва. Ёсць мроі толькі ў медыцыне, у аддзеле сноў. Вось 2 цікавішыя кнігі прыблізна таго часу. Пераклад з англійскай. Гувер. Як я быў прэзідэнтам. Не, гэта не для сэрца. Трэба такую, каб замірала. Вось другая. Нейкага Мусаліні. Пісьмы з таго свету. А, да не, гэта ж не для душы. Да адчапіліся вы ад мяне з вашымі грубымі агіткамі. Трэба, каб шчыпала. Не ведаю, што гэта такое. Замірала, шчыпала. Шчыпала, замірала. Ну, шо ж такое, а? За шо мы стараліся, кроў пралівалі? Калі мне гегемону, значыць, у сваёй кампаніі у нававывучаным танцы і растанцавацца нельга. Маю я нарэшце права з якой-небудзь партнёршай у маднейшай румбе прайсціся. Вуаля! Пры! пам пре пам пам пре пам пре пам пам пре пам пре пам. Я показывала кинопленку с танцевальными рухами вашего тела директору Центрального института руху. И он каже, что бачил нечто такое на старых коллекциях парижских поштовок. А зараз, каже, про такое испытаться немало кого. Есть две бабули. Помнить. А показать не могут по причинах ревматичных. Да для чего ж я себе потомную пригожую адукацию выпрацовывал? Працовать же я мог и до революции. Товарищи, я протестую. Я ж не для того размерз, как вы меня теперь засушили. Присыпким взрывая ковдру, усхопливается, берет сгорный листок книг и вытрясает его с паперы. Хочет подержать паперу. И раптом углядается у литры, перебегая от лямпы до лямпы. Где вы это взяли? Эту объяву на улицах усім раздавали. Я й загорнула у її книги. Виратував! Ура! Присипкін кидається до дверей, як флагом розв'яває об'яву. Хай до трьох час не пушистий, значна розна я кругом. Я прожила 50 год наперед, а могла померти 50 год назад. Про такую погань. Картина сёмая и апошняя. Товарищи, объявляю урочистость открытой. Зоологічний сад. Посередині на п'єдесталі клітка, задрапірована матеріями і флагами. Поза клеткой древи. За древами клетки слонов і жирафов. Зліва від клетки трибуна. Справа узвишення для почесних гостей. Кругом оркестри. Групами підходять глядачі. Песни прибывают делегации гостей. Ya yo me muero, te llevo mi pollica y la pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa casinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán. Te vai mi listo, con un prasno de danza que te vi, mamá de tu me dale a poner vesti, mamá la chava di vesti, vesti, vesti. Con un prasno de justa que canti, mamá de repete ni de jale na mojanti, mamá la chava di vesti. Pas el trapo en pinti, short, par de vinco al cui, dentro pas el pinti, short, de pinti en pinti. Vina in che notte lì, dai che si pagati, dai resumea ci frati in blocat, e al diavolo lui o cuor crezzi cadrui, se parlava tu furor, mi ne lucuri, hey! Mi trappe in tutti i giorni, a me mi cante, ma che c'è il tuo cuore, se mi chiedi di spadere, so pagata in paviera e capa. Gesù! Comadre, dammi mia comadre, questa maggiora tua figliara, comadre, dammi mia comadre, questa maggiora tua figliara. E la ministra presenta si ben fare Розпорадчики з бантами розставляють подійшовших породу занятку і росту. Товарищи, залежные граждане, сюды, ближе до трибуны, коли ласка. А вы соступите в бок и дайте место бразильцам, коли ласка. Их аэрокрадель зараз приземлится на центральном аэродроме. О, сидел. Товарищи негры, а вас попрошу сюды с англичанами побач. Близко, говорит, близко. Студенты вузов налево. До вас накированы 3 бабули и 3 старых союза стогодовых. Яны будут дополнять тлумачение профессоров оповеданиями светков. Уезжают у колясках стогодовые дяды и бабули. Як зараз помню. Не, это я помню, як зараз. Вы помните, як зараз. А я помню, як раней. А я, як зараз помню, як раней. А я помню, як ще раней. Зусім раней. А я помню, як зараз помню. Як раней. Тихо, светки, не шепеляйте. Расступитесь, товарищи. Дорогу детям. Товарищи, объявляю урочистость открытой. Ура! Ура! На трибуну узыходит директор зоологического сада. Раскланивается. Товарищи, я узрадованный и усхваляванный вашей увагой. Уличивающий и свой удел, я не могу все ж не выказать подяки отданным працовникам Союза поляуничих, якие являются непосредственными героями зловления. А так само... поважаному профессору института оживлению, який перамог замораживающей смертью. Хотя я и не могу не отзначить, что первая помылка поважанного профессора была ускосной причиной певных бедств. По внешних мимикрийных прикметах, мозолях, в опроце и иншему. Поважанный профессор помылково залечил размороженное млекокормище до Homo sapiens и до его высшего вида до класса рабочих. Я не приписываю поспех выключно своему протяглому обыхожению с живелами и проникновению их в психологию. Мне допомог выпадок. Неясная, подсведомая Надея говорила, напиши, зроби объяву. И я написал наступное. Заходячи с принципов заосада, шукаю живое человечье тело для постоянных обкусываний и для утримания и развития свеженабытого клопа у привычных для его звичайных умов. Я жахлива! Я разумею, что жахлива. Я сам не верю, что кто-нибудь отгукнется на мою объяву. И раптом істота з'являється. Його вигляд амаль чоловічий. Ну, ось як ми з вами. Товариш директор, я закликаю вас до парад. Даруйте. Я, відомо, зараз же шляхом опитання і параноїчої звірології упевнюся, що ми маємо справу со страшним человекоподобным симулянтом, и что это самый страшенный паразит. Не буду удаваться в подробности, тем больше, что они вам зараз открыются в этой уповном сенсе дивной клетки. Их двое разных померов, але однольковых по зместу. Это славутый клопус нормалис и обывателюс вульгарис. Ободва водятся у затхлых матрацах часу. Клопус нормалис, разжиревший и упившийся на теле одного человека, падая под ложек. Обывателюс вульгарис, разжиревший и упившийся на теле у всего человечества, падая на ложек. Ось і вся розниця. Коли працовне чоловєцтво революції обчесувалося і курчилося, соскрабаючи з себе гразь, такі створені з'ївали собі у гетій самій гразі гнезди і домики, білі жонок, присягали революцією, отпочивали і безклопотно проводили час у шатрах уласних галіпе і пас будили у колькостях, ну, які не можуть бути розглядаємо, як друбна пташина прикрась. Товариш, однак переконуйтеся самі. Директор родить знак. Служителі розкривають клетку. На п'єдесталі клопіна скриночка. За ней узвышение с двухспальным ложком, на ложку Присыпкин с гитарой. Сверху у клетки взвешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина зяючий венок, веер поштовок. Бутельки стоят и валяются на подлозе. Клетка обкружена плевальницами. На стенах клетки надписи с боков фильтры и озонаторы. Надписи. Осторожно, плюется. Без доклада не заходить. Бережите в уши. Яно лается. Осветление. Одринувши на топ, приближается, онемевши от захопления. На Луначарской улице встал я, помню, дом с широкой темной лестницей, завешанным окном. Широкой темной лестницей, завешанным окном. Товарищ, товарищи, подыходьте, не бойтесь. Я нос зусім тихняне. Подыходьте. Не хвалюйтесь. Четыре фильтры по боках затримливают лаянку на внутреннем боку клетки. А вон подоходят не шматкие, а не зусім годные слова. Фильтры прочищаются щоденно специальными служителями у супротгазок. Товарищи, глядите, Яно будзе зараз так званае курыць. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Зараз оно будет так званое натхняться. А я слух, я. Тихо, Скрипкин, перекулите. Присыпкин тягнется до бутельки с горелкой. Давай, давай, давай, давай. Товарищи, это ж зусім не страшно, я наручной. Глядите, я его выведу зараз на трибуну. Директор идет до клетки, надевая пальчатки, оглядая пистолеты, отчиняя двери, выводит Присыпкина, ставит его на трибуну, поворачивая тваром до месту почестных гостей. А ну... Скажите что-нибудь коротенькое, переймаючи человечий вырос, голос и мову. Присыпкин покорливо становится, поднимая гитару и раптом поворачивается и бачит вялизный натоп гидачов. Твар его меняется, робится захопленным, Присыпкин отспурховывает Дрекнера, кидает гитару и кричит гидачам. Громадяне! Братцы! Свои! Ладно я! Откуда вас? Коли ж вас усих разморозили? А чому ж я один у клетки? Ладные братцы! Прошу всех до меня! За что ж я покутую, громадяне? На горде! Профессор, спыните! Директор с вентилятором в сопровождении двух служителей убегает на эстраду. Служители оттягивают Присыпкина. Директор проветривает трибуну. Музыка, туш! Закрывают клетку. Пробачьте, товарищи. Пробачьте, даруйте. Насекомое стомилося. Шум и светло увергли его в стан галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нема. Завтра оно успокоится. Ну тихо, тихо, громадяне. Разыходьтесь. До завтра. Музыка. Закончен спектакль. Вы питаете строго. А мета, вспомните слово из пролога. Мы кличем всех, а в самое око критика дрень косила. И это есть наимоцнейший доказ нашей чистоты и силы. Радуе спектакля «Клоп» паводле феерычнай камедыі Владзіміра Маяковскага. Пераклад Кастуся Кірэнкі. Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык Усеволад Кухта, музычнае афармленне Генрыха Вагнера. Запіс 1953 года.